Химик с пригоршней, как более опытные, двинулись к военной части первыми. Остальные шли следом. Повороты и изгибы в ржавом лабиринте тянулись на сотни метров. Но вот, наконец, впереди показались четырехскатные крыши наблюдательных вышек. Маленький отряд вышел к ограде. В небо поднялись дымные столбы. «Что это?» – спросила Вера. Пригоршня пошел первым, но вскоре возвратился. «Есть пара. Наверное, те самые, которых я уже видел. Дымовые шашки запускают. Сейчас все будет в дыму. Куда там туману, который утром стоял?» Ветерок подхватил густые черные клубы, поднявшиеся над свалкой, потащил, разорвал, и вскоре серая завеса скрыла небо. В отдалении по-прежнему шла стрельба, то удаляясь, то приближаясь. Слепой следом за химиком и пригоршней подкрался к последним, уже совсем невысоким нагромождением металлического лома. Еще два десятка метров, и начинался мощенный бетонными плитами пустырь. Осторожно выглянув из-за прикрытия, он увидел двоих в маскировочной униформе, наподобие той, что была на мертвяках, вышедших из стены. Разумеется, сейчас диверсанты не стали использовать сетки с пучками травы. Один держал на плече трубку наподобие ручного гранатомета. Слепой догадался, что из этой штуки он пускал дымовые шашки. Эти двое затаились за россыпью старых покрышек. Дальше начиналось свободное от отходов пространство, сейчас сплошь затянутое дымом. «Дыма много», – прошептал пригоршня. «Вряд ли двое могли это все устроить. Значит, три или четыре группы у этой стены. Смотри, вдоль всей стены шашек набросали». «А я тебе о чем говорил?» «Да помню я, помню. Ворот с этой стороны не видно было, когда я в прошлый раз разглядывал. Значит, штурмуют с тыла». «Почему-то я уверен, что у Афара припасены сюрпризы и на этот случай. Не попасться бы». «А эти вроде не боятся, а?» Диверсант отложил пусковое устройство и взял штурмовую винтовку, которая лежала на земле рядом с ним. Он и его напарник, похоже, сейчас о чем-то говорили. Они склонились друг к другу. Вот один кивнул, другой вскочил и бросился в дым. Вслед за ним через пару секунд побежал и первый. Двигались они сноровисто и ловко, на бегу петляли, чтобы затруднить прицел невидимым защитникам базы. «Четыре группы по двое», – шепотом подсчитал пригоршня. «Восемь человек. Ну, как минимум шесть, если таких групп три». «Придется снова ждать», – сделал вывод химик. В дыму затрещали автоматные очереди. Грохнул взрыв, граната. Еще несколько очередей, и все стихло. «Ну вот, они уже лезут на стену», – предположил химик. «Может, нам пора выдвигаться», – предположил слепой. «Застигнем диверсантов, пока они будут заняты альпинизмом». «Не, погодите». Пригоршня напряженно ослушалась. Снова несколько коротких очередей, потом звучный хлопок. «Ну, сейчас». Пригоршня не закончил фразу, его голос утонул в грохоте мощного взрыва. Потом под душераздирающий скрип и скрежет затянутого клубами дыма неба стали сыпаться обломки. Щепа, рваные клочья жести. В сплошной серой завесе наметилось движение. Что-то большое валилось на бетонные плиты сквозь дым. Рухнуло с тяжелым грохотом, подпрыгнуло от удара и развалилось на части. Четырехскатная кровля сторожевой вышки отлетела из дыма к краю свалки, ударилась о корпус вертолета. От толчка завалился штабель старых покрышек, несколько штук покатилось в разные стороны. Вера вздрогнула, когда резиновое кольцо метрового диаметра проскакало рядом с ней. Дольский обнял ее. С визгом и скрежетом борт вертолета смялся. В этом шуме не было слышно, что происходит под стеной, но догадаться было несложно. Пригоршня проводил следом катящийся мимо здоровенный автомобильный скат и объявил. «Стрелок на вышке сидел, а башню Нурсом, что ли, обрушили? Вот теперь они и войдут на территорию». И тут слепому стало немного не по себе. До сих пор не боялся, чтобы не встретилось мутанты, аномалии, всплеск. Даже когда на расстрел вели, не было этого чувства. А тут вдруг как проняло. Вот ни за что не хочется идти в дым. Он ощутил потребность что-то сказать, что-то сделать, чем-то отвлечься, лишь бы не сидеть неподвижно, прислушиваясь к вибрирующей где-то под сердцем тонкой струне. Слепой огляделся, кому бы обратиться. Выбрал пригоршню. «Слышишь, Никита, вот такая история. Пошли как-то военные на штурм базы посреди зоны. Как ни наседают, не получается взять базу. Не могут подступиться. Уже и в атаку никто не хочет. Все равно не получается». Командир видит такое дело, думает. «Нужно какое-то радикальное решение». И как закричит. «Братцы, нас с тыла обошли! Спасайся, кто может!» Ну и бойцы с перепугу так рванули, что опомнились только на базе. Дольский хмыкнул, но кроме него юмора никто не оценил. Химик даже бросил, не обращаясь через плечо. «Дурацкие твои шутки, ей-богу!» «Ладно, я тебе это припомню», — пообещал слепой. «Новая шутка будет про химика, так и знай». «Эй, а что это ты делаешь?» Пока слепой пытался унять волнение и сочинял новую байку, химик что-то мастерил. В руках у него слепой заметил что-то вроде мягкого пакета с кроваво-красной жидкостью и небольшой бледно-зеленый предмет с торчащими иглами. Иглы были мягкими, они податливо гнулись в пальцах химика. «Сейчас увидишь, когда побежим, прикрывайте меня, у меня руки будут заняты. Да, пригоршня, мне понадобится трос. У конокрада в рюкзаке вроде есть еще моток». «Точно! Ты что придумал-то?» «Давно собирался эту штуку испытать в новой обстановке. Если не получится, подсадишь меня на стену, как тогда, помнишь?» «Там колючая проволока, не зацепишься, а руки обдерешь». «Вот поэтому и хочу попробовать сперва свою идейку. Ты же знаешь, неравнодушен я к этой сборке. Давай трос». Химик соорудил на конце троса петлю и стянул ею мягкий красный куль. Потом приподнялся и вгляделся в дым, все еще заволакивающий стену. Время от времени глухо звучали автоматные очереди. Бой шел где-то неподалеку, но явно не по эту сторону ограды. «Ну что, пора?» «Думаю, они уже за стеной», — ответил пригоршня. «Так что ты придумал?» «Некогда объяснять, сейчас сам увидишь. Ну?» Химик еще раз огляделся. «Пошли!» Химик бежал посередине. Слепой с пригоршней, держа автоматы наготове, держались по бокам от него, чтобы прикрыть, если появится опасность. Но полосу дыма они пересекли, никого не встретив. Самой большой помехой были обломки караульной вышки, то и дело попадавшиеся под ноги. Из-за этого слепой то и дело глядел вниз и стену увидел, когда едва не врезался в нее с разбегу. «Смотрите на меня и делайте так же», – велел химик. Он проткнул ножом куль, выпустив розовую пену, затем с силой вдавил в нем бледно-зеленый предмет, похожий на ежа. Раскрутив на тросике сборку, запустил его в полет. Сцепившиеся артефакты перелетели гребень стены и звучно шмякнулись о бетон с внутренней стороны. Химик приник к стене, а слепой, позабыв о его словах, на пару секунд замешкался. И тут сборка сработала. Слепой ощутил, что его волочет к стене, взмахнул руками, стараясь удержать равновесие, и скорее прыгнул, чем шагнул к шершавой бетонной поверхности. Ударился о стену и прилип к ней. По другую сторону о бетон колотили притянутые сборкой железяки, доски и прочий хлам, до сих пор мирно валявшиеся у ограды. А химик уже полз вверх, с усилием отталкиваясь руками и ногами. Скреб животом по бетону, упирался изо всех сил и поднимался. Рядом то же самое тело пригоршня, который, похоже, удивился не меньше слепого. Что оставалось делать? Слепой тоже пополз, бормоча: «Я же сталкер, а не человек-паук, что за шуточки?» Поначалу ползти было очень тяжко. Потом прилипшая по другую сторону стены сборка осталась внизу, и хотя она тянула к себе, двигаться стало легче. Когда слепой добрался к гребню стены, химик уже перекусил проволоку, и несколько витков колючки упруго прошелестили над головами, сворачиваясь в спираль. Потом действие сборки стало ослабевать, и слепой собрался вскарабкаться на парапет. «Стой!» – прикрикнул химик. «Цепись покрепче! Сейчас она еще разок дернет!» И точно. Дернула. Последний всплеск активности аномалии так прижал слепого к гребню стены, что, кажется, выдавил воздух из легких. Зато потом сила земного тяготения напомнила о себе, и пришлось вцепиться руками в бетон изо всех сил. По другую сторону ограды с грохотом и звоном осыпалось барахло, притянутое сборкой. Слепой перекинул ногу через стену и огляделся. По другую сторону ограды дыма было куда меньше. Сюда ветер его почти не заносил. За стеной лежал двор, мощенный теми же квадратными бетонными плитами, что и снаружи. Плац, значит. Дальше длинное одноэтажное строение с просевшей кровлей, скорее всего, склад. Когда-то стены были выкрашены белой краской, теперь она потрескалась и отвалилась широкими пластами, отчего стена стала похожа на странную мозаику. Окна, как и полагается, складу закрывали толстенные решетки. Зато посередине здания имелись ворота, сейчас распахнутые настежь. Внутри можно было разглядеть сбитые из досок ящики высотой, пожалуй, с пригоршню. Рядом ржавели брошенные грузовики, когда-то давным-давно аккуратно припаркованные ровной линией. За складом виднелась плоская крыша двухэтажного здания и здоровенная антенна над ней. Пригоршня спрыгнул со стены, под его ботинками жалобно взвизгнули железки, грудой свалившиеся после того, как отключилась сборка. «А куда весь народ-то подевался?» – спросил Никита, оглядывая плац. «Неужели все в склад полезли?» Слепой перекинул ногу через гребень стены и заметил. «Похоже на ловушку. Очень уж широко ворота хозяева распахнули. Так и приглашают войти. А зная Афара...» «Эй, а как же мы?» – окликнула снизу Вера. «Погодите пока», – велел химик. «Сейчас придумаю, как трос закрепить». И тут внутри склада прокатилась серия взрывов. Из окон выплеснулись осколки и клубы дыма. Остатки белой краски посыпались широкими пластинами со стен склада, а крыша просела чуть сильнее. Бетон под слепым дрогнул, как будто ограда пыталась сбросить его. Слепой вцепился крепче. В здании закричали. Кто-то орал на неизвестном слепому языке, кто-то длинно, надрывно стонал. Теперь все стало понятно. И распахнутые ворота, и решетки, и просевшая крыша, и облупившаяся краска на стенах. Видно, не впервые Афар заманивал непрошенных гостей в заминированное строение. Слепой спрыгнул во двор, удар о плиты больно отозвался в больном колене. Химик уже был внизу, оторвал выдохшуюся сборку от бетона, обмотал конец троса вокруг тяжеленной чугунной трубы и крикнул: «Дольский, тросик я привязал! Здесь груз, кило на 200! Попробуй взобраться и Вере помоги!» Потом обернулся к пригоршне. «Ну что, проверим здание?» «Опасно», — возразил тот. «Погоди-ка». На плацу перед складом было относительно чисто, но под стеной валялось немало ржавого железа, вплоть до остова старого самосвала ЗИЛ-130. За этим грузовиком сейчас и присели сталкеры, дожидаясь Веру с Дольским. «Вряд ли они все внутрь вошли. Это слишком просто», – предположил слепой. «Скорее разделились. Часть внутрь, а по паре человек слева и справа». Труба, обмотанная тросом, вздрогнула и заскрежетала по бетону. Дольский уже карабкался по стене. Потом он обмотал ладони тряпками и стал подтягивать трос, помогая Вере. Женщина с трудом ползла вверх по стене, скребя ботинками по бетону. Без Дольского и ей было бы не взобраться. Пригоршня прислушался к отдаленной стрельбе. «Приближается помаленьку. Странно, что здесь молчат. О, глядите!» В воротах склада среди вяло струящегося дымка показались двое. Рослый парень в камуфляже волок другого, непрерывно стонущего. Неудачники, угодившие в ловушку. Чужак выволок приятеля из ворот и тут увидел Дольского, который как раз помог Вере скарабкаться на парапет. Выпустив раненого товарища, Высокий метнулся в сторону, поднимая автомат. Пригоршня тут же открыл огонь. Мешкать было нельзя. Лейтенант с Верой на гребне стены являлись отличной мишенью. Рослый чужак отпрыгнул, уходя от пули пригоршни, перекатился, дал ответную очередь. Пули Никиты выбили бетонную крошку рядом с ним. Но парень оказался с крепкими нервами. Он не стал менять позицию, зато прицелился получше. Пригоршня метнулся за капот Зила, и вовремя пули из вражеского автомата заколотили по металлу. Когда началась стрельба, Слепой с Химиком выбежали из-за грузовика со стороны кузова. Их очереди прошили противника, когда тот начал подниматься. Не закончив движение, рухнул, успев напоследок нажать спусковой крючок. Его пули ушли в затянутое дымом небо. Перестрелка, похоже, послужила сигналом для остальных диверсантов, проникших на базу. За складом у двухэтажного здания заговорили сразу несколько стволов. «Вперед!» – бросил Химик, устремляясь к складу. «Пока не выяснят отношения, мы можем подобраться поближе». Слепой побежал за Химиком, рядом топал Пригоршня, а Вера с Хромым Дольским, как обычно, отстали. Раненый диверсант уже перестал стонать. Здесь все было кончено. Однако за складом у двухэтажного здания перестрелка не прекращалась. За воротами склада было темно. Здание оказалось шириной около 30 метров. В противоположной стене были точно такие же широкие ворота. На полу расположены рельсы, но козловой кран, который должен был по ним ездить, лежал на боку в стороне отхода. Круги копоти на полу отмечали места, где рванули установленные ветеранами Афара растяжки. Там же валялась автоматическая винтовка с подствольником, наверняка принадлежавшая стонавшему парню. Вдоль стен тянулись стеллажи, сваренные из труб и листового железа. Там в темных закутках могло таиться что угодно. Складские секции не просматривались. «Стремно туда соваться», – заявил Пригоршня, оглядев полутемный зал. «Давайте лучше снаружи обойдем». «Согласен», – кивнул Химик. Слепой только вздохнул. Опять его мнение никто не спросил. И побежал за сталкерами. Под ногами хрустела обвалившаяся штукатурка, осколки выбитых стекол и выброшенные взрывами из склада обломки. Пригоршня первым достиг угла здания и остановился, подняв руку. Слепой притормозил, перешел на шаг. «Что там?» – спросил Химик. «Там ворота, бывший КПП. Слышите? Стреляют совсем рядом. Теснят Афара к базе, теснят». Слепой прислушался. И верно, звуки стрельбы приблизились. Он огляделся. За складом была заасфальтированная полоса. По краю ржавые металлические стойки. Должно быть, раньше там висели плакаты или что-то в этом роде. Дальше проходил газон, сейчас сплошь заросший густым кустарником. На территории воинской части землю скрывали асфальт и бетон, но растительность взломала покрытие и пробилась там и сям корявыми побегами, а на газоне раскинулись настоящие джунгли в человеческий рост высотой. От пули не прикроют, но спрятаться там можно. «Я недалеко», – объявил он, и прежде чем кто-то успел возразить, перебежал к кустам. Заросли скрывали его неплохо, но и обзор затрудняли. Слепой раздвинул колючие ветки, пролез между кустами и только теперь смог оглядеться. КПП находилось в полусотни метров от него и представляло собой бетонную коробку с дверями и окнами. Окна заложены мешками с песком. За КПП поднималась еще одна наблюдательная вышка. Слепой прикинул, с такой высоты его могут разглядеть. Паршивая позиция у него получается. Пока в кустах сидишь тихо, тебя не видно. Но стоит только пошевелиться и заметят сразу. Если, конечно, на вышке есть наблюдатель. Двухэтажное здание, где, как предполагалось, находятся энергаторы и похищенное с научной базы оборудование, отсюда просматривалось плохо. Его скрывал склад. Слепой видел только угол дома, а Пригоршня за складом обзоры того хуже. Стрельба не прекращалась. Диверсанты по-прежнему штурмовали штаб Афара и, похоже, безуспешно. Вот из коробки КПП вывалила группа вооруженных людей в камуфляже и разгрузках. На нескольких белели свежие бинты. Командовал ими седой коренастый мужчина с непокрытой головой. Пробежав через КПП, они развернулись цепью поперек прохода между штабом, как про себя окрестил двухэтажное здание Слепой, и складом. Стрельба у штаба усилилась. Значит, основные силы удерживали диверсантов на свалке, не подпускали к базе, на которой готовился эксперимент. Дальше продержаться они не смогли? Или установка для проникновения в будущее уже смонтирована? Слепой оглянулся. Как там его спутники? Вера протиснулась мимо Пригоршни и выглянула за угол. Что-то сказала, указывая на КПП. Слепой обернулся в ту сторону. Сейчас Седой остался один. Пригоршня уставился на кусты, в которых притаился Слепой, и подавал какие-то знаки. Постучал себе по плечу и показал три пальца. «Три звезды на погонах», — догадался Слепой. А Фар вышел в отставку в звании полковника. «Так это и есть?» Вот Седой поднял руку, глянул на часы и потрусил к двухэтажному зданию. Стрельба уже стихла. С диверсантами, зашедшими с тыла, была покончена. Зато с минуты на минуту можно было ждать подхода главных сил диверсионного отряда. Вряд ли Афару удалось оторваться от них надолго. Раздался громкий хлопок. Над забором за КПП горбом вырос дымный реверсивный след Нурса, и тут же прогремел взрыв. Будка КПП окуталась дымом. Слепой вжался в кусты, стараясь сделаться маленьким и незаметным. Начиналась последняя, решающая фаза штурма. Афар отозвал своих людей в двухэтажное здание, и диверсанты уже приближались. Сейчас они, пожалуй, численно уступали обороняющимся, но продолжали атаковать. Вот из дыма, вяло струящегося из дыр и окон бетонной коробки КПП, показались две фигуры. Диверсанты проскочили во двор и бросились в стороны, стреляя на ходу. За ними из дыма возникла новая пара. Эти побежали к штабу, стволы оружия они держали задранными вверх, похоже, поливали свинцом окна второго этажа. Обороняющиеся пока что огня не открывали. «Решится ли Афар прервать эксперимент?» – подумал Слепой, чтобы взять из спаренной установки энергатор и использовать в бою. Он человек целеустремленный. А сейчас достижение его заветной цели совсем близко. Большой соблазн продолжать работу и ускользнуть в будущее, прежде чем ворвутся люди Фишера. Новая пара стрелков проскочила к КПП, и следом еще трое. У одного на плече была переносная пусковая установка, другой волок здоровенный контейнер. Третий шел налегке и вообще держался по-другому. Двигался медленнее, чем бойцы, и не стрелял, хотя тоже был вооружен автоматом. Фишер – это он и есть, больше некому. Значит, 9 человек, считая ученого. У Афана тоже с десяток, не больше. Сколько уже народу полегло в схватке за этот энергатор? Вернее, в схватке за путь в будущее, которое он открывает. И сколько еще погибнет? Тут началась и ответная стрельба. Слепому из его убежища не было видно всего фасада двухэтажного дома, но стреляли оттуда густо. Все оставшиеся у Афара бойцы сейчас вели огонь, стараясь удержать штурмующих. Человек с пусковой установкой опустился на колено, и его напарник выхватил из контейнера продолговатый заряд, склонился над казенной частью оружия, отскочил в сторону. Бам! Площадка перед КПП окуталась дымом, ракета ушла к цели. Взрыв! Должно быть, это была последняя ракета, потому что диверсант бросил пусковую установку на бетон и схватил болтавшийся на ремне УЗИ. Вдвоем с напарником они побежали к зданию, стреляя на ходу. Фишер за ними. Стрельба шла непрерывно. Парня с УЗИ настигли пули, ударили в грудь, он повалился, но тут же заворочился, перевернулся и сел, тряся головой, поднялся и побежал за Фишером. «Хороший броник», — подумал Слепой. «А у меня ничего. Лежу здесь, как мишень. Надо выбираться. Только дождусь, чтобы Фишер со своими убрался». Это желание исполнилось очень скоро. Диверсанты рвались к штабу Афара и не собирались задерживаться на открытом простреливаемом плацу. Слепой глянул на спутников. Они тоже готовились к рывку. Стрельба у здания шла непрерывно, но звук стал другим. Звучал глуше. Значит, отряд Фишера уже ворвался в здание. Химик махнул рукой и побежал вдоль стены, огибая склад. Слепой тоже бросился, ломая кусты в том же направлении, что и все братья. Догнал химика и пригоршню. Вместе они выскочили за угол склада, и вот он, двухэтажный дом, логово Афара. Весь фасад покрыт выбоинами от пуль, особенно густо вокруг окон, заложенных мешками с песком или перекрытых стальными листами с узкими прорезями бойниц. Дверь выбита, вокруг нее расплывается жирное черное пятно копоти, след попадания Нурса. Над крышей слепой заметил странную антенну, сплетенную из проволоки ажурной сферы, соединенной между собой сложной конструкцией из переплетенных арматурин и проводов. Вся эта красота опиралась на толстый стальной шток, по которому змеились кабели в толстой изоляции. На площадке перед фасадом двое диверсантов, опустившись на колено, поливали пулями окна второго этажа, хотя вряд ли там сейчас кто-то мог находиться. Бой шел уже внутри здания, и люди Афара наверняка бросились на первый этаж, чтобы отразить атаку в дверях. Сталкеры дружно открыли огонь по этим двоим перед зданием. Пули сбили диверсантов с ног, но один перекатился, чтобы оказаться лицом к новому врагу, и поднял автомат. Теперь весь огонь сосредоточился на нем. К стрельбе присоединился подоспевший Дольский. Какой бы надежной ни была броня диверсанта, огня из четырех стволов она не могла выдержать. Чужак уронил ствол и распластался на плитах. «Вперед!» – крикнул химик. «А куда же еще?» – пробурчал слепой, устремляясь за ним и пригоршней. Перезаряжая на ходу оружие, они подбежали к двери. Внутри глухо стучали автоматные очереди, отрывисто грохотали пистолетные выстрелы. «Ну что, поможем им разобраться?» – спросил пригоршня. «А то они никак не выяснят, что там к чему». Химик кивнул, и пригоршня первым бросился в дверной проем. Внутрь он проскочил в низком прыжке, упал, перекатился и сразу пропал из виду. Зато длинная очередь из его автомата была отлично слышна. Химик метнулся следом, проскочил в задымленную темноту, слепой оказался третьим, и ему стрелять не пришлось. Когда он скользнул внутрь, на ногах оставались только химик с пригоршней. Диверсант в камуфляжной форме сползал по дальней стене, исклеванной пулевыми попаданиями. За ним тянулась кровавая полоса. Слепой огляделся. Он стоял в просторном холле, рядом со входом дымились деревянные обломки. Должно быть, место дневального, оставшееся с тех времен, когда здесь располагалась воинская часть. По всему залу разбросана изломанная мебель, тела и оружие. Неплохой бой здесь был. Сейчас стреляли и на первом, и на втором этаже. Схватка продолжалась. Диверсанты зачищали первый этаж и одновременно штурмовали лестницу, ведущую на второй. Дольский проковылял в дверь и остановился. Вера держалась позади него. «Что будем делать теперь?» «По-моему, Фишер рвется туда». Лейтенант ткнул пальцем вверх. «Там установку собрали». Химик привычным жестом потер старый шрам на лбу. «Сделаем так», — сказал он. «Мы с пригоршней пройдемся по первому этажу и посмотрим, кто здесь оказался победителем». «И поздравим с победой», — ухмыляясь, тряхнул автоматом пригоршня. Химик без улыбки покосился на него и закончил. «Вы трое ждите в зале. Укройтесь, займите оборону, что ли. Потом, когда наверху успокоится, попробуем подняться и мы. Кто бы ни победил, в конечном счете у нас окажется меньше противников. Смотрите нас, не подстрелите, когда будем возвращаться». Дольский кивнул и проковылял в угол за груду обломков разбитой мебели. Там он сел, вытянул перебинтованную ногу и положил автомат на колени. «Никто сюда не явится», – бросил он. «Можно немного расслабиться. Сейчас все туда стремятся». Он кивком указал на потолок. Стрельба шла на втором этаже, но очереди гремели все реже. Одна из сторон, похоже, вот-вот должна была взять верх. Вера, озираясь, пересекла зал вслед за ним и устроилась рядом на полу. «Черт знает, что происходит в этой зоне!» Неожиданно зло буркнул лейтенант. «Это же наша страна, наша территория. Какие-то бандиты, иностранцы сейчас завладеют стратегически важными ресурсами, а я ничего не могу сделать. Я представитель государства». «Здесь не совсем государство», – возразил слепой. Ему не хотелось спорить, но молчать и слушать, как накручивает себя представитель государства, было тягостно. «Здесь зона». «Это ничего не меняет», – заявил Дольский. «Здесь наша территория». «Территория. Здесь территория свободы, и поэтому я здесь. Давай я тебе кое-что объясню, Дольский. Если бы государство хотело и могло, оно бы давно навело здесь порядок. Вот, к примеру, ЕСУ и его банда. Уголовники, отморозки, враги и что? Вы даже не решились ликвидировать их сами. Наняли Афара, так? Государство не хочет сюда лезть, не хочет поддерживать законный порядок постоянно, потому что это слишком тяжело и дорого стоит. Ну так пусть не обижается государство. Обращаясь за помощью к банде Афара против банды Есаула, государство становится участником бандитских разборок. И тут уже работает не закон, а понятие. Михаил Афар – это совсем другая тема для отдельного разговора. Это все тот же разговор. Теперь и слепой увлекся спором. Ваше ведомство выкормило этого маньяка, научило его обращаться с оружием, научила воевать и отпустила. Потому что так было выгодно, да? Потому что теперь его можно нанять для исполнения грязного дела. Господи, о чем вы говорите? Устало произнесла Вера. Речь идет о величайшем прорыве в науке. В нем заинтересовано даже не государство, а все человечество. Проникнуть в будущее, заглянуть в него, пощупать его, поговорить с потомками. Это так значительно, а вы о разборках, о бандах. А какое оно, это будущее? Спросил слепой. Нужно ли нам оно? Лейтенант криво ухмыльнулся. Афар уверен, что откроется волшебная дверца, и он войдет в светлый солнечный город, над которым возносится статуя Ленина 100-метровой высоты. Я как-то поговорил с ним по душам, было дело. Правда, он меня в конце концов вычислил, понял, что я не разделяю его убеждений и больше уже не пытался откровенничать. Но в тот раз наговорил. Дескать, стране нужен хозяин, твердая рука. Можно, сказал, расстрелять 3 из 10, если это поможет вправить мозги остальным 7. Я знаю таких, согласился слепой. И все уверены, что окажутся среди 7, а не 3. А почему? Только потому, что 7 больше 3. А если дать волю Афару, он и 7 не пощадит, лишь бы оставшиеся 3 признали его начальником. Дольский, а какое будущее ты ожидаешь встретить? Лейтенант пожал плечами. Ясно, тебе будущее совсем не нужно. Ты и так знаешь свое место в сегодняшнем дне. Вера, а вы? Меня больше занимает успех моего эксперимента. Если луч энергатора удастся отклонить, если можно управлять им, это открывает громадные перспективы. Да что там луч? Рассуждая о своей теме, Вера воодушевилась. На щеках проступили красные пятна, глаза загорелись. Вслед за этим экспериментом я планировала другие. В итоге мы могли нащупать принцип преобразования материи в энергию и... Я даже боюсь загадывать, какие возможности перед нами откроются. Ну вот, и Вере чужое будущее не нужно. Она сама строит будущее человечества. Подвел итог слепой. «Оно нужно государству», – твердо заявил Дольский. «Вот и нет. Государству нужно было беречь Веру, которая сама делает будущее. Не отправлять в опасную зону, не заставлять делиться лаврами с начальством. Но государство твое, Дольский, предпочитает этого не делать. Вот поэтому я в зоне, чтобы самому отвечать за себя и знать, ради чего я рискую. И не делить свой честный хабар с кем-то, кто пальцем о палец не ударил, чтобы его получить. Я тоже делаю будущее собственными руками. Правда, свое маленькое, личное будущее. Без хозяина». «Это неправильно», — только и смог возразить Дольский. Вера тяжело вздохнула. Порыв миновал, она снова углубилась в свои мысли. «Ты так говоришь, потому что привык к хозяину. Поэтому в зоне ты чужой. А мне здесь нравится. Здесь интересно и... Смотри, кому достанется энергатор? Тому, кто победит? Тому, на чьей стороне будет удача, а вовсе не по решению, принятому кем-то там далеко? Разве это несправедливо? Так вот, это и есть зона. Зона удачи. А наверху больше не стреляют». Невпопад заметила Вера. И химика с пригоршни не слышно. Слепой тоже прислушался. Да, действительно, бой окончен. Интересно, кто победил? «Это может...» – заговорил Дольский. Конец фразы утонул в тяжелом грохоте. Содрожали стены, густыми клубами взметнулась пыль. Слепой не удержал равновесия и упал бы, если бы не оперся о стену. По потолку, змеясь, пробежали длинные трещины, посыпалась штукатурка. «Что это?» – крикнула Вера. «Афар повторяется», – тряся головой, сказал слепой. «Эта ловушка уже была там, на складе». Сказал и не услышал собственных слов. В голове стоял звон. «Эй, меня слышно?» Он снова потряс головой, как будто надеялся, что из ушей выпадут невидимые пробки. Потом увидел, что Дольский шевелит губами. «Ага, это что-то со слухом». Лейтенант говорит, а слепой его не понимает. Похоже, небольшая контузия. Высокий звук вроде веренного визга он слышит хорошо, а с низкими звуками какая-то проблема. Постепенно звон в ушах пошел на убыль, и слепой услышал тяжелый удар по металлу, где-то рядом на первом этаже. Он побежал туда и увидел такую картину. Часть перекрытия, служившего одновременно полом второго этажа, исчезла, в проломе было видно небо с полосами дыма. Обломки бетонных плит рухнули, перегородив коридор. Удары раздавались из-за двери, перегороженной фрагментами перекрытия и бетонным крошевом. Дверь была тяжеленная, стальная. В воздухе стояла пыль, и солнечные лучи, проникающие в пролом, играли золотистыми точками пылинок. При каждом ударе в воздух взвивались сотни новых золотых искорок. Очень красиво. «Химик! Пригоршня!» – неуверенно позвал слепой. «Да тут мы! Дверь почему-то не открывается! Заперли нас, что ли? Слепой, что там с дверью?» «Завалила дверь. Взрывом половину второго этажа разнесло. Как раз над вами. Плиты тяжеленные, мне не сдвинуть. Погодите, я сейчас что-то придумаю. Или, может, через окно? Там решетки. Тогда сидите тихо и не шумите. Я попробую». Подбежала Вера. За ней, опираясь на стену, брел Дольский. «Вера, у нас здесь...» «Тихо!» – возбужденно прошептала Вера. «Молчи! Сверху кто-то спускается!» Теперь и слепой расслышал. Со второго этажа доносились голоса. И они приближались. Говорили громко. Должно быть, у человека тоже контузия. Сам себя плохо слышит и повышает тон. «Пригоршня, ты слышал?» «А?» Никита, видимо, еще раз саданул по двери, и она отозвалась протяжным грохотом. «И у этого, что ли, уши заложило?» «Слушай внимательно. Сюда кто-то идет. Перестань стучать, переждем. Когда станет можно, я вас как-нибудь вытащу». Слепой задумался. «Да, вытащу при этом условии. Химик должен признать мои шутки смешными». «Ха-ха-ха», раздельно произнес за дверью химик. «Как раз эта шутка была смешная. Первая удачная за все время, что мы знакомы. Все, теперь сидите тихо». Слепой присел за грудой обломков у двери. Вера с Дольским тоже укрылись за кусками бетонных перекрытий. А голоса уже звучали отчетливее. А этот живой! А ну, встал, руки поднял! Товарищ полковник, здесь один жив!» «Я сейчас, товарищи!» Шаги. Еще негромкие голоса. Пленного взяли неподалеку от лестницы, поэтому дальнейший разговор слепой слышал достаточно отчетливо. «Так», – проскрипел Афар, – «и кто же это у нас такой?» «Товарищ полковник, они же иностранцы. Может, он вас не понимает?» «Do you speak Russian? Who are you?» – повторил Афар свой вопрос по-английски. «Я говорю по-русски». Ответ прозвучал спокойно. Учитывая обстоятельства, это было странно. «Моя фамилия Фишер». «Ну вот», – подумал слепой, – «все участники в сборе. Вполне подходяще для финала драмы». «Фишер, Фишер», – пробормотал Афар, вспоминая. «Знакомая фамилия». «Я первым опубликовал научные работы по принципам преобразования материи в энергию. принцип работы энергатора, если вам так легче понять». При этих словах Вера тяжело вздохнула. «Так», — твердо произнес Афар, — «помню, иностранный агент — враг». «Для вас все враги, насколько я понимаю». «Хорошо. Это хорошо, что понимаете, Фишер. В таком случае...» Голос Афара зазвучал торжественно. Похоже, сцена доставляла ему удовольствие. «По законам военного времени, вы, как пособник врага и предатель Родины...» «Погодите, одну минуту. Могу я надеяться на исполнение последнего желания? Знаете ли, последнее желание осужденного? Совсем небольшое». «Фишер, вы пока не осужденный. Я не зачитал приговор. Мы не бандиты. Мы все делаем по закону. И все же, как насчет последней воли осужденного?» «Ну что там за последняя воля?» — раздраженно спросил Афар. «Вы ведь уже запустили установку, верно? Я на это и рассчитывал. Применив энергаторы, вы бы моих спутников в порошок стерли очень быстро. Но поскольку вы использовали другое оружие, я решил, что энергаторы уже смонтированы в установке госпожи Степцовой». «Степцовой, да? Я правильно запомнил фамилию?» Вера испустила новый вздох. Слепой даже забеспокоился, что ее могут услышать. Но Афар продолжал. «Да, установка запущена. Говорите короче». «Я бы хотел напоследок увидеть результат. Это и есть последнее желание. Я, понимаете ли, как-никак ученый, человек науки. Очень хотелось бы узнать, что мой труд не был напрасным и все такое прочее». «Да», — Афар задумался. Думал он минуты две. Слепой от нетерпения готов был на стену лезть, но пришлось ждать. «Хорошо», — наконец решил Афар. «Пусть представитель интересов империализма станет свидетелем нашего успеха, товарищи. Пусть он увидит будущее, наше будущее, увидит светлое завтра, построенное вопреки оголтелой злобе реакционеров. Идемте, идемте немедленно». На лестнице затопали. Слепой ужался в стену за грудой бетонных обломков. В этом завале нашлась подходящая щель. В нее он и заглянул, чтобы не пропустить, когда кто-то покажется в коридоре. Первым с лестницы мягко скользнул плотный, даже толстый мужчина. Прижался к стене, оглядываясь, потом объявил. «Чисто! Однако наделали мы дел, пол здания к чертям разнесли». Толстяк был уже в годах, хотя и помоложе давешнего ветерана, которого пригоршня запер в автозаке. Следом появился Афар. Слепой затаил дыхание. Наконец-то можно посмотреть на этого человека, чей путь по зоне отмечен десятками трупов. Невысокого роста, пожилой, как его соратники. Выглядит достаточно крепким для своих лет. Загорелое дубленое лицо с широкими скулами, взгляд внимательный и, как говорили в старину, магнетический. Когда Афар скользнул глазами по завалу, за которым прятался слепой, тому показалось, что враг его видит сквозь бетон. Была в глазах Афара какая-то странная уверенность, и казалось, ему удастся все, что он решит сделать. Слепой ощутил, что ему, вопреки собственным убеждениям, хочется быть на стороне этого человека, потому что он победит. Порыв длился недолго. Афар отвел взгляд, и наваждение исчезло. Слепой снова видел врага, хитрого, опытного, опасного. Афар окинул взглядом картину разорения. «Ничего, товарищ, мы ведь не для себя здесь все налаживали и обживали, а как раз для такого момента, для случая, который позволит нам заглянуть в будущее. Что значит урон нашему коллективному имуществу, когда на кон поставлена судьба человечества? Ничего, скоро нас встретит коммунистическое завтра». «А зачем это?» – подал голос Фишер, входя в коридор. Позади Фишера показался еще один ветеран. Он был последним. Немного же осталось людей у Афара. Они зашагали по коридору, удаляясь от завала, позади которого скорчился слепой. «А затем, чтобы просить помощи у правнуков!» – строго ответил шагавший последний ветеран. Они там, небось, в школе на уроке истории читают о нашем времени, называют темными веками. Пусть посмотрят, какие мы. Пусть оценят, на что мы готовы пойти. И если не захотят прийти на помощь, то дадут нам оружие, дадут технологии, научат нас. А если они не захотят? Афар молча отпер дверь. Он, его люди и Фишер исчезли в темном проеме. Некоторое время были слышны шаркающие шаги стариков. Они спускались в подвал. «Заманили диверсантов на второй этаж, и якобы там все оборудование спрятано», сказал, поднимаясь из-за укрытия Дольский, «а сами устроили лабораторию в подвале». «Вот с такими номерами Афар и сделал карьеру, так я слышал. Всегда какой-то подвох, какая-то хитрость, вроде бы простенькая, но операции по его планам обязательно были успешными. Надо же, в подвале. Мне бы в голову не пришло там искать». «Это неправильно», – всполошилась Вера, «ведь лучи энергаторов разрушат перекрытие». «Потом, потом будете теорию обсуждать», – крикнул пригоршня из-за двери. «Слепой, ты придумал, как нас вытащить? Или я опять начинаю?» В подтверждение своих слов Никита крепко саданул по двери изнутри. Явно уже не берцем, а чем-то тяжелым, металлическим. «Погоди, еще услышат! Я сейчас! Всего-то 5 минут потерпите там, я попробую петли развинтить!» На то, чтобы разобрать дверные петли и стянуть дверь с осей, ушло не 5 минут, а несколько больше, но в конце концов слепой при помощи лейтенанта с этим справился. Химик с пригоршней перелезли через завал. «Вон дверь, туда они все ушли и Фишера с собой прихватили», — объяснил слепой. Потом в двух словах обрисовал предшествующие события. Нападающих снова заманили в заминированную комнату и перебили всех. Остался один только Фишер. «Этот пройдоха умеет выходить сухим из воды», — буркнул химик. «А вот остальные раз за разом попадаются в простенькие ловушки. Тоже мне спецы!» «Вообще-то старину Фишера приговорили к расстрелу», — заметил слепой, «с отсрочкой исполнения до конца эксперимента, так что он еще не вышел сухим. Просто Афару захотелось, чтобы у его триумфа был свидетель. Дело еще вот в чем. Оказывается, эксперимент требует довольно продолжительного времени». «Ну, конечно!» — всплеснула руками Вера. «А как же иначе? Энергаторы выставляются очень точно. Счет идет на микроны, и электроника перепроверяет себя несколько раз, прежде чем снять блокировку». «Проверено электроникой», – задумчиво повторил слепой. «Где-то эту фразу я уже встречал». «Ну, неважно». Так вот, Фишер рассчитывал, что энергаторы уже в приборе, и Афар не захочет их оттуда извлекать, поэтому и спешка. Может, поэтому спецы потеряли осторожность? Торопились, чтобы Афар не успел пустить в ход энергаторы? «Ладно, а нам теперь как быть?» «Я слышал, кто-то сказал чисто», — заметил пригоршня. «Значит, нас они не ждут. Считают, что со всеми покончили. Так пойдем и накроем их». Никто не возражал. Время обходных маневров прошло. Энергаторы вот-вот должны были создать портал, и медлить было уже нельзя. За дверью оказалась лестница, ведущая вниз, в подвалы. Обычная такая мирная лестница, набрана из бетонных блоков, как в какой-нибудь многоэтажке. Слепой перегнулся через поручень и глянул вниз. Не меньше 6 пролетов. Дальше не видно, темно. «А подземелья здесь мощные», — заявил он. «Интересно, зачем такие на обычной свалке?» «Здесь сеть подземных коммуникаций еще с прошлого века их прокладывает», — объяснил Дольский. «Мы с сержантом отыскали вход в нее, думали от всплеска укрыться, но дверь не сумели отпереть. Там вы нас и нашли, помните? А здесь узел, перекресток». «Значит, отсюда подземные трассы могут уходить в разные стороны», — уточнил химик, ступая на лестницу. «И куда же, например?» «Не знаю. Здесь все давным-давно законсервировали и бросили. Сейчас сложно сказать, какие объекты были достроены, а какие нет. Весь комплекс в эксплуатацию так и не принят». «Значит, войти на базу можно было и под землей?» — уточнил пригоршня. «Что ж ты нам сразу не сказал, лейтенант?» «Так я и не знал. Сейчас увидел спуск, догадался, что оно самое есть, узел этот самый. От проекта подземных ходов давно отказались и строительство забросили. Я тогда школьником был, так что к этим сооружениям никогда отношения не имел. Что там?» Этажом ниже дверь вела в темноту. В слабом свете, проникающем с лестницы, едва угадывалась решетка поперек коридора. Дверца в ней была заперта здоровенным амбарным замком. Над входом в коридор висела аккуратная табличка с выведенными от руки словами «Оружейный склад». «Культурно здесь старички устроились, с табличками», — заметил пригоршня. «Они что же, сами не знают, где у них оружейка?» «А это на случай, если у кого-то из ветеранов склероз и выпадение памяти. Возраст у них как-никак преклонный», — объяснил слепой. «Ну что, продолжим шествие? Устремимся к следующему кругу ада? В смысле, проверим этажом ниже?» «А что нам еще остается?» — пожал плечами химик. «Здесь заперто, без шума не войти». Еще два лестничных пролета и точно такая же площадка, как и этажом выше. Здесь под ногами ощущалась едва заметная дрожь каких-то механизмов и был слышен приглушенный гул. Пригоршня первым осторожно заглянул в темный коридор и объявил. «Там горит свет, никого не видно, темно, но вдалеке лампочка под потолком светит». Слепой отстранил пригоршню и тоже глянул. Коридор тянулся на десятки метров. По обоим сторонам в стенах были двери с уже знакомыми самодельными табличками. А шагах в 30 от входа под потолком тускло горела лампа без абажура. Напряжение было слабое, и конец коридора терялся в темноте. Так что невозможно было прикинуть, насколько далеко он ведет. «Ну что, проверим?» – предложил он. «Механизмы под нами», – напомнил химик, слегка пристукнув подошвой по полу. «Шум слышишь?» «Я предлагаю не оставлять за собой подозрительных участков. Раз свет горит, то кто-то может и там находиться». Химик пожал плечами. «Ладно, проверим по-быстрому и вниз. Лейтенант, останься здесь, присмотри за лестницей. Если что, подашь знак». Дольский с Верой присели на полу двери, а трое сталкеров, осторожно, держась у стены, двинулись к тусклому источнику света. Слепой разглядывал надписи на самодельных табличках. Здесь встречалось много фамилий. «Ха! Да мы в жилом блоке! Смотрите, каждая комната подписана, хоть картотеку заводи! С комфортом старички устроились!» «Тише!» — шикнул на него химик. «Да брось!» — слепой перешел на шепот. «Здесь же никого! Они все устремились в светлое будущее!» Пригоршня толкнул одну дверь. Заперто. Потом другую, третью. «Ладно!» согласился химик. «Проверим до того места, где свет горит. Заодно посмотрим, что в конце коридора, а потом вниз». Напротив лампочки оказалась дверь с надписью «Красный уголок». «Надо же!» Слепой потянул дверь, и она легко открылась. Это была первая незапертая дверь на этаже. Слепой и не думал, что она окажется открытой, поэтому и взялся за нее. Но теперь уже нужно было действовать быстро. Мало ли что там внутри. И он шагнул в проем с автоматом на изготовку. Запоздала мелькнула мысль, а нет ли там ловушки? Да нет, вряд ли, в таком месте. Он сделал еще шаг вдоль стены и остановился, вытаскивая фонарь. Заряд аккумулятора совсем иссяк, и в тусклом желтом луче едва прорисовались потертые, продавленные диваны, шкафы и плакаты на стенах. Один плакат слепого заинтересовал. «Что там?» – негромко окликнул с порога пригоршня. «Чист, я сейчас!» Слепой подошел к плакату и посветил. На листе ватмана, казалось, должно быть изображено будущее, такое, каким его представляли старички-ветераны. Высокие светлые здания с большими окнами, много красного цвета, флаги, плакаты, транспаранты, и над всем этим огромный памятник, осеняющий протянутой рукой мозаику красных флагов. Рядом от руки каллиграфическим почерком была цитата. Стеклянные этажи над вершинами сосен внезапно кончились. Гигантская глыба серого гранита выросла над соснами. Кондратьев вскочил. На вершине глыбы, вытянув руку над городом и весь подавшись вперед, стоял огромный человек. Это был Ленин. Такой же, какой когда-то стоял, да и сейчас, наверное, стоит на площади перед финляндским вокзалом в Ленинграде. «Ленин!» – подумал Кондратьев. Он чуть не сказал это вслух. Ленин протянул руку над этим городом, над этим миром, потому что это его мир. Таким сияющим и прекрасным видел он его 2 столетия назад. Кондратьев стоял и смотрел, как уходит громадный монумент в голубую дымку над стеклянными крышами. «Надо же!» – пробормотал слепой. «Оказывается, мы все читали одни и те же книги, только прошли, выходит, разное». Пригошня заинтересовался и шагнул в комнату. И тут подал голос химик. «А ну тихо! Смотрите! Лейтенант, Вера, здесь что-то происходит! Давайте на лестницу! Поднимитесь на следующий этаж и замрите!» Химик шагнул в красный уголок и велел. «Гаси фонарь! Я прикрою дверь и посмотрим, что будет!» «Да что случилось-то?» «Кто-то пытается открыть дверь в глухом конце коридора! Помолчи и послушай!» Все притихли. Сперва слепой услышал шаги Дольского и Веры. Они выскочили на лестницу и поднялись пролетом выше. А потом в наступившей тишине отчетливо прозвучали скрежет и тихое позвякивание в дальнем от лестницы конце коридора. Там, где проход заканчивался тяжелой массивной дверью. Кто-то пытался войти, но дверь была заперта, и пришелец то осторожно тряс дверь, то ковырялся в замке. Пока что безуспешно. «Что делаем?» – прошептал пригошня. «Если нужно защищать коридор, то из этих диванчиков можно сорутить баррикаду». «Мы не знаем, кто это», – возразил слепой. «Если он один, то лучше дать ему пройти мимо и напасть сзади. А впереди у него будет Дольский, что тоже неплохо». «Ага», – согласился пригошня. «Неплохо. Дольский – это немного лучше, чем ничего». «Не забывай, там будет Вера. Если она завизжит...» Химик чуть сдвинул дверь и выглянул. «Дверь пока держится. Не знаю, надолго ли ее хватит. Наш гость не хочет шуметь, и это внушает надежду, что он не из людей, а фара». С минуту слепой обдумывал ситуацию, потом высказался. «Свои не стали бы так скрестить, факт. Это чужак. Возможно, не только мы знаем об энергаторах. И не только нам захотелось их прихватить, когда противоборствующие стороны сократят число друг друга. Если так, пришлый пройдет по этому коридору, проверяя на всякий случай все двери. Не смыться ли нам на лестницу?» «Войти могут в любой момент. Подождем здесь», — решил химик. «Мне в этом помещении не нравятся 2 вещи. Дверь не запирается и нет пути отхода. А так вообще неплохое местечко. Диваны, картинки на стенах». Пригоршня осмотрел вход. Потом взял стул и просунул его ножку сквозь дверную ручку. Теперь дверь была заперта. «Минус одна проблема», — согласился слепой. «Остаются пути отхода». Химик указал в угол. «Вентиляция. Вон решетка под потолком. Любой из нас пролезет. Пригоршня, у тебя рост подходящий. Сними пока решетку. Мне, в отличие от слепого, это место не нравится. Да и картинки не нравятся тоже». Он вытащил стул, служивший запором, аккуратно приоткрыл дверь и выглянул. То, что он увидел, заставило его мигом захлопнуть дверь. «Вот черт! Что там? Пригоршня, как дела с решеткой? Валить нужно и как можно скорее, но решетку вентиляции за собой вернуть на прежнее место. У меня почти готово». Пригоршня аккуратно снял решетку и оглянулся. «Что ты так всполошился? Дверь в конце коридора начали выжигать энергатором». «Третий? Не может быть!» «Да, третий. Говорю же, валить надо и срочно. Сейчас замок вырежут и войдут». Пригоршня кивнул, переставил стул под отверстие, взобрался на него и стал протискиваться. Дело шло туговато. Плечи у пригоршни были не такие, чтобы лазить по вентиляционным шахтам. В подземном комплексе эти шахты были довольно просторные, но все же у Никиты с его атлетическим сложением возникли трудности. Наконец пригоршня протиснулся в узкий проем, химик помогал ему, подсаживая снизу. Слепой приложил ухо к двери и прислушался. Работа энергатора сопровождалась ровным глухим шорохом, или с таким звуком плавилась сталь вокруг замка. Потом раздался удар металла о бетон. Вполне возможно, это вывалился замок. Противный скрежет, и это отворилась дверь. Химик, чертыхаясь, полез в вентиляционную шахту. Уже до половины проснувшись в проем, он сказал: «Слепой, ты самый тощий. Тебе придется как-то извернуться, чтобы решетку вернуть на место, слышишь?» «Слышу. Я ее ремнем привяжу, потом подтяну. Не шуми, дверь уже открыта, они идут». Слепой приник к замочной скважине и ждал появления чужаков. Химик позади него сопел, пролезая в шахту, а в коридоре уже были слышны легкие шаги. Под единственной тусклой лампой, горящей напротив красного уголка, прошел человек, вооруженный странным пистолетом. Оружие имело непривычно плавные очертания. Он таких стволов раньше не встречал. Следом показался другой чужак, третий. В первом незнакомце было что-то неправильное. Что же именно? Слепой не сразу сообразил, что он видит только голову, ноги и руки с оружием. Торс человека словно растворился в воздухе, хотя здесь, под лампой, все, что происходит в коридоре, должно было неплохо просматриваться. Да на нем такая же куртка, как и у химика. У идущего следом подобной куртки не было, и вооружен он был Макаровым, а у третьего и вовсе в руках было странное копье с блестящим двузубым наконечником. Люди шли один за другим, все вооружены, кто огнестрельным оружием, в основном плохоньким, кто двузубыми копьями. Огневая мощь этого отряда не впечатляла, зато количество. Он начал было считать, но бросил это дело на втором десятке. Чужаков было очень много. Слепой оглянулся. Из отверстия вентиляции торчали ноги химика, он рывками продвигался по шахте. Пора было и слепому убираться. Он еще напоследок глянул в замочную скважину. Проходящий мимо чужак скользнул по двери красного уголка равнодушным взглядом. Глаза у пришельца были странные. Слепому вдруг показалось, что его заметили, и он осторожно попятился. Обвязал ремнем крышку и полез в дыру. Потом, вертясь в тесноте и подтягивая решетчатую крышку, он снова и снова вспоминал взгляд незнакомца. Что это было? Кто это был? Наконец крышка встала на место, и слепой пополз за химиком. Пригоршня уже перебрался в вертикальный колодец. Там была лестница из металлических скоб, позволяющая переходить с этажа на этаж. Из нее дул легкий поток сырого воздуха, и эта шахта была заметно шире горизонтального ответвления. Пригоршня полез вниз. «А ведь так мы можем подобраться к Афару», — предложил слепой. «Умник, мы уже туда направляемся», — ответил химик. «Кто сюда вошел-то?» «Целое войско». Слепой описал бесконечную вереницу чужаков. «Лешие», — пояснил химик. «Куртку-то я с одного из них снял, с мертвого». «Нет, ты не подумай лишнего. Лешего мутант прикончил. Я уже мертвым его нашел. А ты не заметил у них странного такого оружия, вроде толстой трубы? Возможно, на треножнике или еще какой-то опоре». «Нет, но у первого был пистолет, каких я не видал. Весь такой гладкий, блестящий, рукоять плавно изогнута». «Ну, теперь все ясно». Химик следом за Никитой выбрался в вертикальный колодец и пополз вниз, цепляясь за скобы ступени. «Объясни мне, что ли, что там ясного?» «То, что ты назвал пистолетом, на самом деле активная часть энергатора. Она генерирует луч, так мне Фишер объяснил. Сам энергатор – такая толстая труба. Пистолет плюс усилитель луча. Понятно? У Лешего был только генератор, но слабенький. Но дверь прожечь может». «Я уже на месте», – заявил пригоршня. «Однако толстые здесь перекрытия. Столько спускаться пришлось». «Да, бункер на совесть отгрохали», — согласился слепой. «Что там?» «Видно плохо. Решетка вся пылью заросла. Коридор вижу попросторнее, чем тот наверху. Дед стоит на карауле, и все на дверь косится. Вроде какие-то голоса оттуда, из-за двери. Не разберу, далеко еще гул этот. Слепой прислушался. Действительно, что-то мерно и глухо гудит, и все подземелье слегка вибрирует. И если расслабить руку на поручни, то чувствуешь, как она мелко-мелко дрожит. Что-то звучно хрустнуло, стены вентиляционной шахты вздрогнули сильнее. «Выбираться надо», — заметил химик. «Пригошня, там никаких ответвлений коллектора нет, на этаже у тебя». «Как это нет? И влево, и вправо уходят. Только тесные, зараза, не хочется в них лезть». «А придется». «Ну ладно». Снизу донеслось пыхтение пригошни. Он втискивался в горизонтальный отросток вентиляционной системы. Автомат скреб по бетону, и пригоршня демонстративно вздыхал, показывая, как ему тяжко. Химик стал спускаться, чтобы занять освободившееся место. Слепой следом за ним. Когда он глянул вниз, ботинки пригоршни как раз исчезали из виду, втягиваясь в коллектор справа. Химик подождал немного и сунулся следом. «Я попробую с другой стороны», – бросил ему в спину слепой. «Нечего всем тесниться в одном месте». «Валяй!» Глухо донеслось из тесного проема. Слепой перебрался с лестницы в горизонтальный тоннель. Не хоромы, конечно, но пролезть вполне можно. Стараясь, чтобы автомат не цеплялся за стенки и не дребезжал, пополз в темноте, следуя изгибам шахты. Ориентиром ему служил просеянный вентиляционной решеткой свет. Если лампа горит, значит, скорее всего, за решеткой окажутся люди, а фар – Фишер и остальные. И, вероятно, туда же направляется большая группа леших. Чем все обернется? Какой окажется встреча? Наконец, слепой добрался к отдушине и приник к решетке. Пригоршня был прав. Пыль висела на крышке тяжелыми гроздями и мешала разглядеть комнату. Слепой видел собранную на бетонном полу установку из двух толстых труб на опутанных проводами станинах. Каждая станина представляла собой направляющий модуль, а провода тянулись к чемоданчику, в котором, конечно, находился системный блок, управляющий наводкой труб. Трубы – энергаторы, тут сомнений не было. Из каждого струилось излучение, видимое как тоненький поток дрожи пространства. Луч из того энергатора, что был к слепому поближе, пропустили через систему тонких черных колец полметра в диаметре. Кольцам тоже тянулись кабели в толстой черной изоляции, и сплетение кабелей на полу напоминало змеиное логово. Их было много, и выглядели они неприятно, даже зловеще. Над чемоданчиком с системным блоком колдовал тощий мужчина в грязном белом халате. Он не сводил глаз с приборов, и слепой видел только его седую макушку. Рядом, уставившись седому через плечо, стоял Афар, хмурился. Время от времени он бросал взгляд на лучи энергаторов. Снова раздался звонкий хруст, что-то в комнате тяжело упало на пол, заскрежетало по бетону. Слепой вжался в стену, чтобы заглянуть в дальний конец комнаты. Стена, в которую били лучи, оказалась порядком разрушена, пол под ней устилали большие и маленькие обломки. Хруст и звук падения свидетельствовали, что отвалился еще один кусок бетона. Стена была толстенная, но лучи крошили ее с приличной скоростью. Из проделанной ими дыры непрерывно струился пар. Во все стороны по бетону разбегались трещины. Время от времени бетон вокруг них лопался, сыпались новые осколки. Толстый старик, который накануне конвейировал Фишера, хмурился и с недовольством косился на растущую дыру в стене. Прибор, над которым сидел старик в белом халате, издал тревожный писк. Вернее, писк был самым обычным, но слепому в нем почудилась тревога. «Вот опять!» – недовольно буркнул Седой. «Что это такое? Что это такое, товарищ, я вас спрашиваю?» «Нет, это я тебя, Семенов, спрашиваю. Что это такое?» – проскрипел Афар. «Этого раньше не было», – огрызнулся Семенов. «Эксперимент проходил нормально, да и сейчас показания приборов в норме. До часа Че остается меньше 2 минут, между прочим. Но как только вы вошли, товарищ Афар, начались эти посторонние шумы. Хотя...» Пожалуй, это может быть реакцией на коротковолновое радиоизлучение. Да, вполне возможно. Так вот, этих шумов не наблюдалось до вашего появления. Когда вы притащили сюда вот этого...» Слепой проследил, куда указывает киоск Семенова. Там стоял Фишер, скромненько так, как гость, не кстати затесавшись на чужую вечеринку. «А ну-ка!» Афар шагнул Фишеру. «Руки поднял, живо!» Старовисто ощупал карманы ученого, Афар торжественно предъявил небольшую черную коробку. «Что это?» Сунул он добычу под тос Фишеру. Тот отступил на шаг и пожал плечами. «Именно то, что сказал коллега Семенов. Источник коротковолнового излучения, иными словами, передатчик». «Для чего? Кому сигналишь?» – прошипел Афар. У него была странная манера говорить. Его голос то скрежетал, как ржавое железо, то хрипел, как заезженная граммофонная пластинка. «Ты что затеял?» «Смотрите, товарищи!» – воскликнул толстый старик. В воздухе над лучами энергаторов расцвела голубоватая точка. Похожая на звезду или снежинку, она медленно вращалась. Ее лучи плавно удлинялись, обрастали новыми боковыми отростками. В воздухе сама собой сплеталась сверкающая паутина искристых точек и черточек. Постепенно боковые отростки лучей стали перекрывать друг друга, сплетаться, сливаться воедино. Вся сверкающая конструкция продолжала вращаться, внутри нее зажглось золотистое сияние, как зрачок в глазу. Посередине пыльной унылой комнаты рождалось нечто удивительное. Все глядели только на растущее пятно сияния. Слепой Туры смотрел на него, потому и прозевал момент, когда распахнулась дверь, и в комнату ворвались двое леших с винтовками. Грохнули выстрелы, седой Семенов завалился на бок возле прибора, а Фар, все еще державший передатчик перед лицом Фишера, получил пулю в руку, передатчик выпал и с треском разлетелся от удара об пол. Толстый старик успел короткой очередью срезать обоих противников, но в дверях уже возникла новая пара, еще несколько выстрелов, и толстяк завалился навзничь. Афар с перекошенным от злобы лицом пятился, неловко нащупывая кобуру левой рукой, а комната быстро наполнилась лешими. Афар оставил кобуру в покое и выпрямился. По простреленной руке текла кровь, но Афар словно не замечал этого и не чувствовал боли. Один, очевидно, предводитель леших подошел к Фишеру, который наблюдал за происходящим с кривой улыбочкой. «Ты сделал!» – торжественно заявил Леш. «Я сделал!» – кивнул ученый и протянул раскрытую ладонь. Леший все так же торжественно опустил в его руку блестящий пистолет. Ту самую штуку, которую химик назвал активной частью энергатора. «Мы уходим!» – снова заговорил Леший. «Мы возвращаемся! Свое место!» Пятно сияния разрослось. Теперь это был вытянутый овал около 2 метров длиной. Лешие направились к нему. По одному стали нырять в искристый свет и исчезать. «Это оно?» – спросил Афар дрогнувшим голосом, кивая в сторону голубого сияния. «Там будущее!» «Вынужден вас разочаровать, товарищ Афар!» Картина, поигрывая пистолетом-аннигилятором, заявил Фишер. Там нет ни одного коммуниста. И памятников Ленину, скорее всего, не осталось ни одного. У людей совсем другие приоритеты. Да вы гляньте, гляньте. Лешие, вернее, те, кого здесь прозвали лешими, они ведь оттуда. Результат неудачного эксперимента военных. Авария. И они оказались здесь. Я помог им найти дорогу домой. Хотите отправиться с ними? Честное слово, вы там никому не нужны. Можете спросить леших, кто такой Ленин, Сталин? Что такое коммунистическая идея? Они вам не ответят, потому что не знают. На пол упал еще один здоровенный кусок бетона из разрушаемой энергаторами стены. Подземелье слегка тряхнуло, и слепой в тесном коллекторе вентиляционной системы почувствовал себя, как будто его проглотил великан, и он сейчас странствует по кишкам. Последнее сотрясение подвала было похоже на великаний вздох. «Да, хочу!» – выкрикнул Афар. От взмаха простреленной руки веером полетели красные кровавые капли. «Я хочу сам попасть туда и увидеть! А ты лжешь! Ты предатель! Предатель Родины! Этого не может быть! Этого просто не может быть!» Фишер обернулся к предводителю леших. «Возьмете с собой этого смешного старика? Он забавный, может пригодиться в качестве развлечения». Леший иронии не оценил. Он коротко качнул головой. «Старик не нужен. Мы уходим, а всех, кто здесь, оставляем тебе. Этого еще двоих сейчас приведут. Поймали». «Ах, не нужен!» Афар бросился, отпихивая леших к порталу. Его оттолкнули. Сперва не грубо, просто отодвинули в сторону, как досадную помеху. Афар с резким выдохом ударил лешего в солнечное сплетение и тут же, разворачиваясь, нанес другому удар в челюсть, затем вцепился в дробовик противника. Он рассчитывал, что его кулак вырубит лешего, но этого не произошло. Оружие тот держал крепко. Очередь рассыпалась, четверо леших окружило Афара, молча блокируя раздаваемые им удары и выжидая. «Пустите!» – выкрикивал вышедший из себя Афар. Сейчас его голос не хрипел, а громыхал, как стальной лист. «Меня туда! Я должен! Я обязан! Это мой долг! Не верю! Врете! Не верю! Памятник на площади! Пустите!» Фишер наблюдал за потасовкой, слегка улыбаясь. Леший, оказавшийся за спиной старика, прыгнул, обхватил, блокируя руки, другой ткнул древком копья в грудь. Афар рыча стряхнул противника, но, получив еще несколько крепких ударов, свалился на пол. Из рассеченной брови стекала струйка крови. Он налился нездоровым румянцем и тяжело дышал. Глаза горели. Леший с копьем поднес наконечник к лицу упавшего. Между зубцами с треском промелькнула голубая искра. Порыв ярости прошел, а Фар обмяк и расслабился. Леший, больше не обращая на него внимания, снова выстроились в колонну и зашагали к порталу. Вот в дверь вошли двое последних, подталкивая древками электрических копий Веру и Дольского. Фишер оглядел их. «Надо же! Госпожа Степцова собственной персоной! Вот уж кого я меньше всего ожидал увидеть здесь! Какими судьбами, дорогая коллега!» «Так вышло. Это долгая история», – не глядя в его сторону, тихо произнесла Вера. Она расширенными от удивления и восторга глазами рассматривала портал и исчезающих в нем леших. «Да?» – с прежней ухмылкой сказал Фишер. «Ваши теории блестяще подтвердились». Дольский посмотрел на стену, разрушаемую излучением. «По технике безопасности энергаторы разрешено испытывать только на открытом пространстве, направленными вверх, и угол наклона не меньше 30 градусов, чтобы избежать разрушений. А Фар, вы...» «Ерунда!» – проворчал тот. «Мы выбрали очень толстую стену». «Это несущая стена!» – возмутился Дольский. «Вы что, совсем ничего не соображаете?» «Заткнись, щенок!» – буркнул отставник, провожая жадными глазами леших, исчезающих в сиянии. Последний леший исчез в портале. «Ну что ж», – объявил Фишер, – «теперь мы остались одни, и хотя мне это не нравится, у нас есть проблемы, которые не удастся разрешить мирным путем. Афар, вы ведь меня понимаете, как никто другой, верно?» Фишер медленно поднял серебристо-блестящий пистолет. Решетка вентиляционного коллектора за его спиной с грохотом слетела с креплений, в комнату влетел пригоршня, облапил Фишера и повалил на пол. Лучевой пистолет отлетел в сторону, в проеме вентиляционного коллектора показался химик. Афар бросился к пистолету, подхватил мокрый от крови левой рукой, оружие едва не вывалилось из скользких пальцев. Химик начал поднимать автомат, а Фар разворачивается навстречу ему. Слепой глядел, как медленно, словно в замедленной киносъемке, движутся эти двое. Дольский попытался опередить Афара, но его подвела простреленная нога. Он не успевал. «Наконец-то пришел мой звездный час», — подумал слепой. Его автомат смотрел как раз в спину Афара. Левой рукой слепой выбил решетку, правой нажал спусковой крючок. Пригоршня встряхнул Фишера и прикрикнул: «Ну все, хватит уже брыкаться, вставай, больше без шуток!» «Ладно, сталкер», — согласился Фишер, прекратив попытки освободиться. «Может, встанешь с меня?» Слепой выбрался из отверстия вентиляционного коллектора и огляделся. Приборы мерно гудели, лучи энергаторов крошили стену, а фар лежал неподвижно в быстро расплывающейся по полу луже. «Вот это точно красный цвет», — подумал слепой. «Даже дальтонику это понятно. Многовато красного было в последние дни». И тут вокруг загрохотало да так, что все подземелье содрогнулось. По полу и потолку поползли быстро расширяющиеся трещины. Они тянулись из точки, в которую упирались лучи энергаторов. Все затряслось, сияние портала погасло, сместились кольца, сквозь которые тянулись лучи. Один из энергаторов зашатался на подставке, тревожно зазвенел чемоданчик с системным блоком. «Вера, беги!» – заорал Дольский. «Беги к лестнице!» Слепой подумал, что это очень правильная мысль. Ему даже стало немного обидно, что не он ее высказал первым. Все бросились к двери, потом по коридору к лестнице наверх. Слепой оказался в самом хвосте. От него отстал только Дольский. Стены тряслись, по ним расползались трещины, куски штукатурки валились с потолков, из трещин выстреливали куски бетона. Один такой размером с кулак просвистел перед носом слепого и выбил порядочную россыпь обломковой стены напротив. Опомнился слепой только когда выбежал из здания. Земля тряслась и здесь, но когда над головой не было грозящей обрушиться крыши, это уже не так пугало. Все вместе, включая Фишера, скорым шагом пошли через плац, поминутно оглядываясь. Когда поравнялись со зданием склада, земля дрогнула особенно сильно, и двухэтажка стала рушиться, складываясь внутрь себя. Просела кровля, стены завалились, складываясь как карты в неудачно сложенном карточном домике. И, наконец, под оглушительный грохот все скрылось в густых клубах пыли. «Круто!» – выдохнул пригоршня, когда звон в ушах немного стих. «И снова ты прав!» – кивнул химик. «А когда ты прав, так ты прав!» Снаряжение Дольского что-то пискнуло. Он вытащил небольшой КПК, по экрану быстро побежали строчки. «Связь восстановилась!» – удивленно сказал он. «Похоже, помехи создавал какой-то прибор». «Точно! Вы видели антенну на крыше? Вера, я вызову вертолет, нас заберут отсюда, и все закончится». «Сталкеры», — заговорил Фишер, косясь на лейтенанта, «когда-то мы очень неплохо договорились, помните? Так вот, я был бы не прочь возобновить наш договор. Иначе говоря, я, с вашего позволения, ухожу. У меня зреет стойкое убеждение, что за мной вертолет не пришлет». «Это как сказать?» Дольский шагнул к ученому. «Ваша деятельность, гражданин Фишер, подпадает под ряд статей Уголовного кодекса, и мой долг...» «Нет», — твердо сказала Вера. «Саша, пусть он уходит». Слепой с удивлением заметил, что она держит наготове глок и, кажется, готова наставить ствол на своего ненаглядного Сашеньку. «Саш, он ученый, он должен работать, понимаешь? Он не должен сидеть в ваших лагерях, не должен давать показания, не должен служить разменной фигурой в каких-то политических играх. Он должен работать, заниматься наукой. Но интересы государства... Я говорю об интересах всего человечества!» — резко выкрикнула Вера. Дольский уставился под ноги, потом неуверенно промямлил: «Химик, пригоршня, слепой, я очень вас прошу, никто и никогда не должен узнать, что я отпустил этого человека». «Не боись, лейтенант», — заявил пригоршня, — «не сдадим». «Фишер», — окликнул ученого химик, — «последний вопрос. Зачем вся эта коррида со штурмом, Нурсами? «Зачем эти военные игры, если ты сговорился с лешими?» Фишер ненадолго задумался, потом ответил. «Ладно, если разговор у нас пошел доверительный, и я объясню. Я вообще не хотел всей этой стрельбы. Моя бы воля не стал бы связываться с профессионалами. Она не лучше сталкеров. Но в этой операции главным был не я. А кто? Его имя вам ничего не скажет. Для меня он был кем-то вроде партнера. Неприятный партнер, понимаете? Он мне мешал, и я не жалею, что с ним так вышло». «Неприятный партнер? Что это значит?» «Это значит, он хотел быть главным, пользоваться моими результатами, все решать за меня. Всюду совал свой нос, не говоря уже о том, что он контролировал доходы. И я начал с ним работать давно, еще через Нечая, брата-химика. Вся эта орава в противогазах и его люди». «В любом случае, у тебя был радиомаяк, и когда лешие пришли на его сигнал, кончилось бы тем, что в живых остался ты один. Неважно, кто одолел бы, твой партнер или Афар, так?» Фишер молчал. Слепой вспомнил. «Он писал хакеру: „Проводишь меня к периметру. Не нас, меня. Он знал, что останется один“». «Ладно, Фишер, ступай», — кинул химик. «Хотя если бы не Вера...» «Я этого не забуду, госпожа Степцова», — крикнул Фишер, уже отойдя на пару десятков шагов. «Вы прекрасный ученый и великодушный человек. Я не забуду, слышите?» Слепой глядел на удаляющегося Фишера и размышлял о превратностях судьбы. Как бы там ни было, какие бы планы ни строили коллеги Дольского и хитрюга Фишер, а Слепой жив, и долина артефактов ждет его. Так рассудила удача. На кабине грузовика, почти целиком погребенного под грудами старых покрышек и ржавого стального лома, поднялась коренастая фигура. Слепой с удивлением узнал старого бойца, которого они с пригоршней заперли в кузове автозака. Ветеран прыгнул на Фишера, они вместе покатились в пыли. Химик поднял автомат и дал короткую очередь в небо. Старик вскочил, выпустив ученого. Фишер туда поднялся, хрипя, держась за горло. Они побежали в разные стороны. «Автомат Калашникова – великий миротворец», – подвел итог Слепой. «Дольский, вы с Верой будете ждать вертолет? Вера, все нормально?» Вера взяла лейтенанта за руку и кивнула. «Химик, а вы с пригоршней сейчас в Круглую долину, верно? Ты обещал взять меня с собой. Так вот, я готов».